и дурную новость приняли на удивление спокойно. А если и подумали, что я абсолютная бестолочь, то сумели прекрасно замаскировать свои чувства. Мы все посмотрели на капитана. «На вашем месте», — сказал он, — «я бы обратился к английскому консулу». «Вы когда-нибудь имели дело с консулами?» — спросил я у фермеров. Они помотали головой. «Ну и я. Нет. И не представляю себе, как в консульстве отнесутся к нашим затруднениям. Обязательно ли нас отправят домой?» «Ну, конечно», — капитан ободряюще мне улыбнулся. «Я практически уверен, что все будет улажено». «Практически, но не абсолютно», — капитан погладил бороду. «Видите ли, мистер Хэрриот, я, как и вы, сам никогда с консулами дела не имел. Когда вы вылетаете?» «Через полчаса». Я с дрожью представил себе, как мы трое возвращаемся в аэропорт, бесславно изгнанные из консульства, без гроша в кармане, а Геракла давно и след простыл. «Послушайте, капитан, — сказал я умоляюще, — вы ведь единственная наша связь с Родиной, а из Копенгагена. Вы могли бы отправить нас в Лондон?» Он внимательно посмотрел на меня. «Ну, разумеется, там ведь наша центральная контора. Но стоит ли вам так рисковать?» «А, пустяки! Как по-вашему, ребята?» Оба энергично закивали. «Летим, — сказал Джо. — Меня дела дома ждут». «Но вы отдаете себе отчет, что опасность довольно велика?» «Уж вы-то нас туда доставите, капитан», — ухмыльнулся Джо. — «Тут и думать нечего». Он выразил вслух мои собственные мысли. Капитан Берч внушал доверие. — «Ну, хорошо, раз уж вы так решили. Но, боюсь, вам придется подписать документ, который я оставлю здесь, в Стамбуле. Сейчас я его составлю. Как я вам уже объяснил, самолет находится в аварийном состоянии. Ваша подпись подтвердит, что вы об этом знали и, следовательно, отказались от права на какую бы то ни было компенсацию, если произойдет худшее». Он еще раз обвел нас внимательным взглядом. «Подчеркиваю, если вы сегодня погибнете, ваши близкие не получат ничего, даже страховки». Мне кажется, мы все поперхнулись, и наступило длительное молчание. Прервал его против обыкновения Ноэль, повторив слова своего друга. «А вы нас туда доставите, капитан?» «Теперь задним числом я понимаю, что вели мы себя как кретины, ведь опасность-то была вовсе невоображаемой. И капитан дал нам здравый совет. Лучше бы мы обратились к английскому консулу. Сколько раз за последние десятилетия читал я в газетах, как консул благополучно отправлял домой футбольных болельщиков, которые, напившись после игры с радостью или горя, опаздывали на чартерный самолет. А ведь мы оказались в нашем безвыходном положении не по своей вине. Да, мы сваляли порядочного дурака, особенно я. Оправдание у меня есть только одно. Мы все трое были замучены вереницей мелких неудач, провели ночь почти без сна и утратили способность ясно соображать. Перед нами была соломинка, пусть гнилая, и мы за нее уцепились. Забравшись в самолет, я увидел, что там все чисто выметено, а боковая дверь снята, чтобы отсек получше проветривался. Джо решил сесть впереди, а мы с Ноэлем забрались в хвост, откинули два сиденья, пристегнулись и уставились на зияющую пустоту перед нами. О том, что происходит вокруг, у нас не было ни малейшего представления, и мы оба вздрогнули, когда внезапно взревели моторы. Открытая дверь словно утраивала и без того невыносимый грохот. Я вытащил из своего чемоданчика клок ваты, сунул половину Ноэлю, и мы заткнули себе уши. Невыносимый шум сразу стих,